Глава 16. Плюпец полнейший. Господи, ну и денёк. Ввалившись в свою комнату, я прикрыла дверь и, прислонившись спиной к стене, сползла, выронив из рук все, что выделила мне гномиха. Плюп-плюп. Среагировав на лязганье ведра, из-под одеяла выглянул Фублик. Плюп, кивнула я ему, поднимаясь на ноги, и подошла к шкафу. «Вижу, что ты здесь ничего не скушал. А раз ты сдержал слово, то и я выполню свое обещание». «Плюп, плюп, плюп!» – практически пропел Фубли, следя за моими действиями. Я достала платье и несколько минут мучилась с подолом, пытаясь оторвать кусок ткани. Когда, наконец, получилось, облегченно выдохнула не только я. Да, мой плюпкающий фамильяр тоже шумно фыркнул. «Сейчас, подожди еще секунду», – попросила я, осторожно забирая с кровати покрывало и пытаясь завесить окно. Как я ни старалась, оно падало на пол, не желая крепиться. Пришлось открыть окно и зажать покрывало, перекинув его через раму. Закрылась с трудом, но желаемого результата я достигла. Комната погрузилась в полумрак. «Фух, вылезайте, мистер Фобле!» Ужин подан. Дыша, как победитель марафона, позвала я Мохнатого, положив кусок свадебного платья на кровать. Дважды просить не пришлось. Плюп. Деловито чавкая, поинтересовался у меня фамильяр. Как мои дела? Наугад перевела я его фразу. Отлично. Экзамены я с треском провалила, но меня оставили в академии горничной. Поломойкой. Плюп. Судя по интонации, Фублик выругался. «Плюпец полнейший», — согласилась я с ним. «Хотя, знаешь, не все так плохо. Главное же, что я осталась в академии. Не нужно бояться нарваться на родственничков. Не нужно думать о крыше над головой и еде». При мыслях о последней в голове заурчало. «Плюп!» — удивился моей желудочной трели Фублик. «Меня не пустили в столовую». Пожаловалась я, начиная ему рассказывать, как прошел день. Все, как рекомендуют психологи. Выговорилась. И про экзамен, и про Валариона, и про злобного блоха сборника. Про Тайру, разумеется. Гномиха не обманула, когда заявила, что не любит своих подопечных. Она вообще никого не любит. Пока она показывала мне коридоры и двери комнат, что с сегодняшнего дня закреплены за мной, женщина, не стесняясь, сдабривала крепкими эпитетами характеристики владельцев покоев. Все же мне показалось, что она меня чуть-чуть жалеет. Ведь мне досталось крыло, в котором обитают преподаватели академии. И если меня сначала удивил такой выбор, то потом я мысленно целовала гномиху во все доступные места – потому что здесь обитали очень злые студенты. Очень. Как только Тайра проводила меня в подсобку и выдала два комплекта формы, я переоделась и приступила к работе. Что, я полы никогда не мыла, что ли? Начальница минут 10 следила за мной, явно боясь, что я не найду, где у швабры низ и как крепить тряпку. Затем, убедившись, что я не так безнадежна, она огласила время обеда с ужином и, дав наставление помыть коридоры и окна, оставила одну, не забыв напомнить расположение столовой. Святая женщина, хоть и мачеха. Так совпало, что когда я закончила с работой, как раз наступило время обеда. Вот только поесть мне не дали. Сначала, когда я столкнулась у входа с группой студентов, я очень старалась игнорировать смешки и сомнительные комментарии. Про графиню-поломойку, про аристократическую обслугу и явно поднявшийся престиж заведения. И прочее, на что им хватало скудного воображения. Нет, не спорю, было неприятно. Но я никогда и не была графиней. Это Юстина наверняка бы рыдала белугой. Мне-то что? Я Ульяна. Первоклассный юрист. Могла бы им стать, если точнее. Но вот когда эти юмористы зашли в столовую, закрыв за собой дверь, обозвав меня челюдью, недостойной находиться с ними в одном помещении, стало обидно. Особенно, когда я поняла, что дверь не открывается, а на мои стуки никто не обращает внимания. У меня даже ноги заболели от того, как сильно я пинала дверь. Ноль эмоций. Но самое ужасное заключалось не в этом. Я же не дура. Решила подождать, пока кто-то зайдет или выйдет. Но и тут меня ждало фиаско. Стоило следующей группе ушастых учащихся подойти ко входу в столовую, как на дверях появилась витиеватая огненная надпись. На знакомом мне, но нечитаемом всеобщем языке. Гадство! Выдохнула я, наблюдая, как, прочитав неведомое мне послание, студенты захихикали, точнее, заржали, как кони, и ушли. Я даже попыталась проследить за ними, предположив, что в столовой есть несколько входов, но меня заметили. А Летария сказала, что она не умеет писать и читать, судя по всему. «Да пошли вы!» — рыкнула я, поудобнее перехватив ведро, в которое сложила свою одежду и сменный комплект формы горничной. Эльфы откровенно глумились. После моих маневров бросились в рассыпную. И да, я пошла в комнату. Куда еще? «Плюп!» — протянул Фублик, когда я закончила жаловаться. И самое неожиданное, он мордочкой подвинул в мою сторону недоеденный кусок ткани. Очень неожиданный жест и очень трогательный. «Плюп!» «Спасибо, мистер Фублия!» — поблагодарила я его, покачав головой. «Но такое я не ем. Не переживай!» — беспечно махнула я рукой. «Дождусь ночи и схожу в столовую. Надеюсь, там никого не будет. И очень надеюсь, что ночью она будет открыта, а добрые сердобольные поварята дадут мне хоть что-нибудь съедобное». «А, ты чего?» – пискнула я, услышав, как Фублик зарычал. Грозно так, как собака бойцовской породы. Хорошо, что он смотрел при этом на дверь, а не на меня. Честное слово, хотела бы сейчас в туалет, случился бы конфуз. «Мистер Фуб», – начала я говорить, но меня перебил тактичный стук в дверь. Фамильяр тут же юркнул под одеяло, не забыв прихватить с собой остатки своей трапезы. «Войдите!» Почему-то в вопросительной интонации крикнула я, понятия не имела, кто мог ко мне прийти. Еще и странная реакция Фублика. «Я за оплатой», — ослепительно улыбнулся Валерион, заходя в комнату и прикрывая за собой дверь. «7 шпилек».